27. Озарение. Старший сын сэра Рассела, убитый в Северной Ирландии? Дженнет не ответила на его вопрос, она просто смотрела на него. Джонатан Блит, ты говоришь, ты утверждаешь, что он был моим отцом? Наконец девушка произнесла удивленным тоном. Разве это не очевидно для тебя? Беттон никогда не говорила о нем. Возможно, она считала, что так лучше. На самом деле я не знаю. Том, мне известна только история их любви, пронесенная сквозь годы. Том взглянул в лицо своей спутницы, затем вновь перевел глаза на камень. Это невозможно. Она должна была сказать. И, конечно, когда она умерла, сэр Рассел сообщил бы мне. Дженнет слегка пожала плечами. Кто поймет людей? Пойдем сядем и побеседуем. Она побрела к краю поляны и опустилась на землю, скрестив лодыжки, опершись спиной на ближайший дуб. «Иди сюда, Том», — позвала она вновь. Помедлив еще несколько мгновений, вглядываясь в грубую поверхность серого камня, словно тот мог ответить на вопросы, которые все еще мучили Тома, он последовал за девушкой. Молодой человек рядом остановился с ней, и его глаза вновь уставились на памятник, еле видневшийся из травы. «Почему? Почему моя мать не сказала мне, если бы я знал?» Если бы он знал, что тогда? На этот вопрос у него вряд ли имелся ответ. Но сэр Рассел, должно быть, знал эту историю, поэтому стал его опекуном, отправил мальчика в частную школу и в дальнейшем оказывал ему небольшую, но необходимую денежную поддержку. Том нерешительно взглянул на Дженнет. «Ты утверждаешь, что Джонатан Блит был моим отцом, не так ли? Именно поэтому ты привела меня сюда?» Она кивнула. Тома охватили противоречивые чувства. Прежде всего, смущение и радость. Наконец раскрылась тайна, так долго мучившая его. Вместе с этим нахлынуло нечто вроде облегчения, хотя реальность оказалась, возможно, еще более запутанной. Почему никто, особенно его собственная мать, не рассказал ему об отце, который вовсе не бросил жену и малолетнего сына, а был разорван на кусочки бомбой ИРА? Но почему сэр Рассел и Хьюго не признали его как сына Джонатана? Потому что он был незаконно рожденным? Было ли это большим позором в те дни? Разве нет? А сейчас, когда он стал взрослым, его все еще отвергают? Похоже на то. «Черт возьми!» – силой произнес он, и Дженнет потянулась, чтобы прикоснуться к его руке. «Постарайся ее простить, Том. У Беттон были на то свои причины». «О, я не обвиняю мою мать. Но почему другие ничего не рассказали мне?» Он подумал о Хьюго. Знал ли старый приятель об этом, или от него также скрывали правду? За все годы дружбы Хьюго ни разу не упомянул о том, что они могут оказаться родственниками, хотя бы дальними. Вырвав пучок травы, Том в сердцах отшвырнул его прочь. «Почему? Какова цель?» Был ли сэр Рассел действительно настолько потрясен наличием незаконного внука? Были ли его принципы столь незыблемы в прошлом? Словно прочитав его мысли, Дженнет сказала. «Они поженились как раз здесь, Том, по обряду волшебного народа». «Значит, Джонатан Блит знал все об этом?» «Она почти стала человеком, когда находилась с ним. Таков закон фей». «Но он знал, кем она была раньше». «Конечно. Они встретились у озера. Твой отец звал Ундин. И пришла Беттон». Он помотал головой. «Но я не понимаю, откуда ему было известно о феях?» «Как ты думаешь, кому принадлежит книга врат в коттедже? И все другие, в которые ты не побеспокоился заглянуть со времени возвращения?» «Джонатану Блиту?» «Да, как владельцу коттеджа». «Беттон часто читала мне эти книги». «И ты до сих пор считаешь, что мать хотела развлечь тебя волшебными сказками? В книгу врат постоянно добавляются и картинки, и рассказы. Она никогда не закончится». Внезапно она стала серьезной. «Каждый хозяин или хозяйка малого Брейкена наследует книгу врат. И твой отец проводил большую часть времени там. далеко от замка, далеко от твоего деда. Неужели ты не знал, что Джонатан Блид жил в коттедже с тех пор, как ему исполнилось 16? А еще раньше ребенком он бывал там, читая книжки, отыскивая фей, о которых узнавал из книги «Врат». Малый Брейкин всегда оставался местом волшебства. И действительно, сколь многие случаи казались ему нормальными в то время, но сейчас, с получением вновь обретенных знаний, могли объясняться лишь магией. Как-то раз он сильно расшиб колено, свалившись с дерева. Беттон смазала рану приятно пахнущей мазью и на несколько мгновений осторожно соединила ее края. Боль прошла, а на следующий день на этом месте не осталось даже следа. Том не мог припомнить, чтобы когда-либо во времена его детства в доме появлялись доктор или сиделка. Все его болезни – лихорадки, резь в животе, то есть обычные вещи для ребенка – или излечивались самой Беттон, или проходили сами по себе, как говорила ему мать. Он вспоминал животных, заходивших в коттедж благодаря постоянно открытой двери, от молодого оленя до белки, от птиц до бабочек. Как он мог забыть такое? Холодные зимние вечера, когда они вместе усаживались перед огнем, горевшим в старой кухонной плите, а Беттон рассказывала ему волшебные сказки, читала истории из большой книги и из других. Холодные зимние вечера, когда они вместе усаживались перед огнем, горевшим в старой кухонной плите, а Беттон рассказывала ему волшебные сказки, читая истории из большой книги и из других. А летними ночами приходили точно такие же сказки. Они будили воображение, иногда пугали, но концы всегда оказывались счастливыми. А затем, несколькими годами позже, Беттон знакомила его с магическими ритуалами, природной медициной и древними законами волшебного народа. Его юный ум переполнялся таким количеством вещей, таким количеством сокровищ. Как он мог забыть все это? И почему вспомнил некоторые вещи именно сейчас? Но тогда еще один вопрос. Если Джонатан Блид принадлежал к тем людям, которые верят... «Верят в нас, волшебный народ?» Закончила она фразу, неодобрительно качая головой по поводу его сомнений. «Вера была в его натуре, как и в натуре многих людей, как есть и в твоей природе». «Но почему тогда мой отец стал солдатом, человеком войны?» «Он стремился к добру. Джонатан Блид никогда не поднимал руку для убийства людей, только для их защиты». «Откуда ты знаешь все это?» «От Ригвита. Они с Джонатаном были большими друзьями». Хранитель коттеджа Том поразился, как долго изменяющий размеры эльф живет на свете. «Ригвит рассказал мне многое с тех пор, как мы узнали, что ты возвращаешься». «Вы знали, что я возвращаюсь? Мне самому это стало известно несколько недель назад». «Это было предопределено. Именно поэтому коттедж не обветшал, ожидая тебя. Мы знали о твоей болезни, о том, что ты предпочтешь выздоравливать здесь, в месте, которое всегда было для тебя безопасным». «Я находился в сотнях миль отсюда. Как вы могли узнать о моей болезни?» «Это не трудно. Ты связан с нами, хотя никогда не будешь одним из нас. Есть другая причина, пока непонятная мне, но со временем это произойдет». Бабочка, голубая с золотым, присела на ее плечо. Насекомое расправило крылышки, словно гордилась их узорами, и, убедившись, что ее элегантность замечена, упорхнула прочь. «Ригвит рассказывал мне, что этот выбор Джонатан сделал под давлением отца. Тот хотел, чтобы он проявил себя как мужчина, оставил все фантазии, дурацкие книги и исследования природы». Голос Дженнет неожиданно стал ниже, грубее, и образ грозного сэра Рассела явственно возник в мозгу Тома. Это было почти как если бы он волшебным образом перенесся назад в момент противостояния между отцом и сыном, потому что он не только смог ясно увидеть сэра Рассела, но и другого, молодого, высокого человека, так похожего на самого Тома. «У тебя есть младший брат», – произнес другой голос Дженнет. «Ты должен стать для него примером. Хватит снов наяву в этом треклятом месте. Займись делом, или я разнесу коттедж. Он никогда не использовался для хороших дел. Почти всегда в нем поселяли любовниц или кого-то еще в этом роде. Я никогда не любил Малый Брейкин, не выношу его атмосферу. Выбор за тобой, Джонатан, но помни, у тебя есть единокровный брат, который постоянно смотрит на тебя. Покажи ему хороший пример. Я хочу гордиться. Я хочу гордиться. Это снова был голос Дженнет, слегка хрипловатый, неясный и утешающий. Видение исчезло, и теперь Том засомневался, было ли оно, или просто изменились ее голос и тембр. Девушка вызвала картину в его мозгу. Вот и все. Возможно, то, что он был ею очарован, облегчило задачу. Итак, он выбрал службу. Молодой человек пожал плечами. Полагаю, он выбрал наиболее мужественную профессию, потому что хотел просто произвести впечатление на старика. Нет. Он стал солдатом, потому что хотел защищать людей. Ригвит рассказывал мне, что твой отец... Мой отец. Джонатан Блит был моим отцом. Какое сильное потрясение. Намеревался приобрести опыт как солдат. Затем присоединиться к другим войскам. Нечто вроде Всемирной армии, основная цель которой – добиваться мира в воюющих странах. ООН, пояснил Киндрит. Она кивнула. Полагаю, что-то вроде этого. А вместо этого он был разорван на кусочки в Северной Ирландии. Пытаясь защитить других. Он был смелым человеком, Том, хорошим человеком. Но когда он встретил мою мать? Как раз перед тем, как уехать, чтобы стать солдатом. Он многие годы верил в нас, и у нас, как мы и сами понимали, оставалось мало времени, чтобы установить контакт. Мы очень редко решаем так поступить, но иногда союз с людьми является благотворным для обеих сторон. Иногда мы нуждаемся в ком-то, вроде тебя. Меня? Что я со всем этим должен делать? Ты результат связи между Джонатаном и Беттон. Ты имеешь в виду, вы просто запланировали, что я смогу прийти годы спустя и помочь вам в чем-то? Он недоверчиво покачал головой. Не планировали. Никогда не планировали. Предвидели. Тут есть разница. Но что я могу сделать? Этого мы не знаем. Дженнет наклонилась вперед, и легкий материал платья отвис, открыв ее маленькие, но прекрасно сформировавшиеся груди. Том с трудом отвел глаза. Сначала Джонатан установил с нами связь. Говорила она. Через Ригвита, который показал ему, как пользоваться книгой врат. Ундины не могут ее использовать. Она годится только для тех, чья форма мала и постоянна. Вы использовали Джонатана для каких-то будущих целей? Ты это хочешь сказать? Она вздохнула, но осталась нежной с ним. Неужели ты ничему не научился, Том? Мы не используем никого, оставляя это плохим феям, черным магам и тем, кого вы зовете злыми волшебниками или оборотнями. Тайная свадьба Джонатана и Беттон много значила сама по себе. Это был союз, который нес благо нам всем, людям и феям. Без нас, без нашего влияния на саму природу, ваш мир скоро прекратил бы существование. О, вы думаете, что очень умные и научились контролировать природу с помощью ваших технологий. Но вы даже не представляете, насколько ошибаетесь. Даже когда вы чувствуете, что получили власть над элементами и над окружающей средой, вы не находитесь даже на полпути к этому. Со временем вы поймете, что нуждаетесь в нашей помощи. Вы откроете, что страсть к материальным благам и зависимость от других – неподходящий путь, уводящий вас от нашего мира. Со временем, и это наша главная надежда, вы поймете пустоту подобных желаний и амбиций и начнете снова общаться с нами. Все это говорилось в той же мягкой манере, без резкости, укора или горечи в тоне. «Иисус!» — сказал он. «У вас обоих есть кое-что общее». «Что?» «Назаритянин тоже был плотником». На этом сходство и заканчивается. Не обязательно. Таинственность ее сравнения ошеломляла, поскольку это не было легким отступлением от темы. Но Том уже слишком устал, чтобы понять или спрашивать дальше Дженнет. Они оба погрузились в молчание. Скоро, утомленный разговорами и образами и неожиданно почувствовавший усталость от долгого пути, Том начал засыпать. Возможно, эффект тоника Ригвита и волшебного порошка Дженнет начал ослабевать. Молодой человек лег возле дуба и заснул. Том пробудился, чувствуя, что прекрасно выспался, поскольку сон был лишен сновидений. А открыв глаза, молодой человек осознал, что рядом с ним лежит на мягкой траве Дженнет. И это было так приятно, так успокаивающе. Она спала, ее дыхание казалось неглубоким, губы слегка приоткрылись, обнажив кончики слегка заостренных зубов. Девушка лежала лицом к нему, и Том получил возможность как следует его изучить. Кожа выглядела бледной, но с розоватым оттенком и невероятно гладкой, незапятнанной. Золотые волосы распростерлись по земле под головой мягким одеялом. Все это производило впечатление необыкновенной чистоты и непорочности. Ее поза во сне казалась такой изысканной, что Том почувствовал внутреннее возбуждение, в этот момент более духовное, нежели физическое. Вопросы все еще оставались, но сейчас он мог отложить их, просто наслаждаясь ее присутствием. Девушка вовсе не походила на галлюцинацию, хотя оказалась одной из фей, мифическим существом, на веру в которых сегодня у взрослых не было времени, разве что в сказках, рассказываемых детям. Благодаря своей невинности дети верят. Так может быть, ключ именно в этом? Достаточно ли чистоты у вас в сердце, чистоты души, чтобы таинственные создания приняли видимую, осязаемую форму? Но Том не был ребенком, и, конечно, его нельзя было назвать невинным. Даже сейчас он ощущал желание. Оно проснулось в нем снова, убыстряя поток крови, отбрасывая в сторону большинство вопросов. Кончики его пальцев осторожно коснулись ее бледной щеки, и точно так же, как и перед этим, молодой человек ощутил ток, пробежавший между ними. Маленький огонек быстро превратился в пламя, охватившее все его тело. Возможно, он не доверял собственным глазам. Возможно, ему требовалось прикоснуться к теплой плоти, чтобы подтвердить ее реальность. Возможно, ему просто необходим был контакт, чтобы успокоить физическое чувство. Глаза девушки открылись, и он снова погрузился в их серебристо-фиолетовую яркость. Зрачки мгновенно стали глубокими и темными, так что радужная оболочка сузилась, их яркий цвет слегка потемнел. «Том», — пробормотала она с улыбкой, — пальцы обвелись вокруг его руки, крепко прижимая ее к щеке. Киндред вспомнил, как впервые увидел ее у озера. Бледная кожа, маленькие грудки, полное пренебрежение условностями. Можно ли упрекать Дженнет за то, что он ее хотел, сейчас, когда она была здесь, лежала так близко от него? Достаточно близко, чтобы ощутить тепло ее дыхания на своем лице, достаточно близко, чтобы прикасаться, как сейчас. Он был почти напуган, но когда наклонил голову к ней, девушка подалась навстречу, встретившись с ним на полпути. Их губы соприкоснулись, и это прикосновение оказалось мягким, нерешительным, более исследованием, нежели дерзновенным контактом. Он пробовал ее, ведь ее рот был таким влажным и сладостным. Затем на мгновение отодвинулся примерно на дюйм, словно ожидая невысказанного позволения. Позволение пришло вместе с возвращенным поцелуем. Она сама прижалась к нему более крепко, более страстно. Рот Дженнет открылся, и он ощутил, как края заостренных зубов нежно прикусили его нижнюю губу. Ничего грубого или агрессивного в этом действии не было, скорее приглашение, позволявшее понять, что ее страсть ничуть не меньше. Том обнял девушку, притянув к себе так, что их тела слились, тесно прижались друг к другу, бедра к бедрам, грудь к груди. Прошло немало времени с тех пор, как он был настолько близок к женщине. К тому же его мучили страхи, насколько болезнь отразилась на его способностях. Притупил ли удар его сексуальное влечение? Растущая выпуклость между ногами сообщила, что нет. Но желание — это одно, а действие — другое. Том презирал себя за эти сомнения, но вскоре они исчезли под влиянием их общей страсти. Руки Дженнет прикасались к его лицу, шее, плечам. Пальцы скользнули под короткие рукава футболки. Это простое ощущение заставило Тома затаить дыхание. А когда нежная ладонь заскользила вниз по позвоночнику и помедлила мгновение, прежде чем прижать его к себе еще крепче, он издал слабый стон. Ее ноги раздвинулись, и его бедро скользнуло во впадину. «Боже мой!» — подумал он. «Этого могло не случиться». Но это случилось, и все сомнения в его возможностях с легкостью испарились под влиянием растущей страсти их ласк. Поцелуи варьировались от грубых до нежных, и он ощутил разгоравшуюся белую вспышку в мозгу, которая обычно приходила с оргазмом и никогда раньше не была такой, как сейчас. Их языки соприкасались, губы искали друг друга перед тем, как вернуться к легким поцелуям. Пылкая страсть уступала место нежным откликам, а затем вновь возвращались более страстные поцелуи и ласки. Он ощутил собственную влажность, возбуждение, которое вот-вот должно было прорваться, и сожалел, что это может произойти слишком быстро, но именно Дженнет успокоила его. «Подожди», — прошептала ему девушка в самое ухо. Она слегка отодвинулась и села. Чтобы мужчина не истолковал ее движение ошибочно, Дженнет быстро дотянулась до края его футболки, сдергивая ее с его тела и поднятых рук. Хотя они находились в тени дуба, солнечные лучи, проникавшие сквозь прозрачную крону дерева, приятно согревали обнаженную кожу. Том вновь потянулся к девушке, желая обнять ее, поцеловать, сказать о чувствах, которые пришли на смену простому желанию. Но она молча расстегнула его джинсы, затем помогла стянуть их прочь. Впервые за это утро он осознал, что на нем не было обуви. Ребенком Киндрид постоянно играл в лесу босиком, и подошвы быстро огрублялись. Но сейчас его удивило, что он ничего не чувствовал, шагая через чащу леса. Ни сучков, ни упавших желудей, ни камешков. Полностью обнаженный, он обернулся к Дженнет, которая, выпрямившись, медленно снимала единственный предмет одежды. Взгляд на ее стройное тело, испускавшееся каскадом почти до талии золотые волосы, поверг его в благоговейный трепет. Как он уже заметил, на теле не было волос, скрывавших нежную расщелину между ног, а маленькие грудки гордо торчали, розовые соски напряглись. Девушка опустилась на колени, ее ноги были разведены, и ничто не оставалось скрытым. Том дрожащей рукой коснулся места между бедрами. Там было влажно, губы открылись для него, и предвкушение стало почти невыносимым. Он еще раз произнес ее имя, всем телом придвигаясь к ней, становясь на колени, пожирая ее глазами. Дрожь прошла, она вновь успокоила его, на этот раз взглядом. «Я люблю тебя», — тихо сказала она. «Но ты не знаешь», — пробормотал Том, словно не в силах поверить ее словам. «Я знаю тебя», — продолжала Дженнет. «Я знаю, ты хороший, и ты здесь, чтобы помочь нам». Молодой человек помотал головой, опасаясь нарушить настроение, но отчаянно желая быть честным с ней. «Что я могу сделать для вас? Всего пару дней назад я даже не верил в существование таких, как вы. Если честно, то я и сейчас не вполне уверен, что все происходящее, включая этот момент, не является просто грандиозной иллюзией, порожденной повреждением клеток мозга». Она коротко рассмеялась. Думаешь, ты сходишь с ума, когда я касаюсь тебя здесь?» Она наклонилась, чтобы прикоснуться к его груди. Палец надавил на сосок, и Том почти застонал от удовольствия. «Тебе это мерещится? И здесь?» Она прикоснулась к его животу как раз над пахом, и Том коротко вздохнул. «И здесь?» Она обвела пальцем его налившийся кровью пенис, и Том едва сдержал крик. «Ты думаешь, все это происходит в твоем сознании?» «Дженет!» «Да?» Ее улыбка была дразнящая, и таким же было ее прикосновение. «Дженет, это невозможно!» «Да, Том!» «Феи, и эльфы, и колдуньи, и монстры, и дружелюбные звери!» «И занятия любовью с Ундиной?» Она продолжала чертить по нему пальцем. Это нежное, легкое движение заставляло его дрожать от удовольствия. «Да», — сказал он между короткими вздохами, — «невозможно». Но тогда он вернул ей улыбку. «К черту невозможность!» Том притянул ее к себе за плечи, обжигая страстными поцелуями, которые она, смеясь, возвращала. Когда они вместе повалились на землю, их руки нашли друг друга. Губы искали плечи, груди, любые части тел, которые были доступны. Дженет вскрикнула от удовольствия, когда его язык начал описывать круги вокруг ее сосков. И Том застонал, когда ее язык спустился с его груди на живот, вылизывая пупок, перед тем, как пропутешествовать назад ко рту. Снова его руки проникли между ногами девушки. На этот раз пальцы увлажнились от ее соков. Теперь настала очередь Дженет стонать. Она выгнула шею от наслаждения – чудесного ощущения его сильных пальцев внутри. Ногти ее собственных пальцев вцепились в спину возлюбленного, когда она тянула его на себя, и он сам опустился на нее. Они бормотали имена друг друга и издавали слабые стоны. Несмотря на ее хрупкое телосложение, он вошел внутрь легко и плавно. Девушка напряглась под ним, затем расслабилась со вздохом удовольствия. Рука мужчины нашла ее грудь, за рукой моментально последовал его рот. Дженет выгнула спину, их животы на мгновение разделились, когда она обхватила возлюбленного за шею, силой потянув его голову вниз, на себя. Язык Тома скользил по соскам, увлажняя их, делая тверже. Затем он освободил губы и выдохнул воздух на их влажные кончики, так что они набухли, горделиво вздымаясь на небольших холмиках плоти. Том продолжил путь к другой груди, чтобы повторить действие, а ее бедра извивались под ним, в то время как Дженет издавала слабые вздохи, словно ей не хватало воздуха. Том двигался в ее ритме, толчки были иногда долгими, иногда короткими, а бедра девушки двигались то вместе с ним, то в противоположную сторону. Ее руки никогда не оставались спокойными, ладони скользили по спине мужчины перед тем, как опуститься на ягодицы, заднюю часть бедер, притягивая его, давя на его плоть, затем отталкивая прочь, но не слишком далеко, никогда не позволяя покинуть ее полностью. Том до этого никому не говорил о любви. Конечно, у молодого человека случались подружки, любовницы, но хотя его симпатия всегда была искренней, он никогда не влюблялся ни в одну из них. Теперь это произошло. Он влюбился быстро, почти инстинктивно, в ту, которая пришла из иного мира. В Ундину, так она себя называла. Ундиной была его мать, Бетон. Как это могло быть правдой? Однако Том знал, просто знал, что это правда. И он целиком отдался новому чувству. Дженет прошептала его имя в промежутке между поцелуями, умоляя о большем, обо всем, что он только мог дать ей. И Том был не в силах даже помыслить о том, чтобы отвергнуть девушку. Все потеряло значение, кроме простого бытия с нею, внутри нее, как сейчас. Какая разница, существует ли его возлюбленная на самом деле? Тома это больше не волновало. Это было волшебно. Настолько чудесно, что на мгновение он засомневался, не было ли это влиянием обстоятельств, лесного окружения, ее странной красоты, ее уникальности. Или причиной являлась любовь, подлинное, робкое, только что найденное чувство. Молодой человек быстро осознал, что значение имели все эти причины, но главным стало то, что он чувствовал в сердце. «Нет», — выругал себя Том, вспоминая слова Дженнет, — «в душе». Это превалировало над всем остальным. Погружаясь еще глубже в эту таинственную девушку, принявшую человеческую или получеловеческую форму для него одного, он словно растворялся в ней полностью, как будто ее физическая открытость стала входом в иное измерение. И именно тогда магия началась по-настоящему. Он полностью осознавал свое присутствие там, на лесной поляне, осознавал свою собственную телесную оболочку. Но какая-то часть отсутствовала. Возможно, сама личность отправилась в путешествие более далекое, чем когда-либо до того путешествовал его интеллект. Даже во сне, даже на пороге смерти, несколькими месяцами раньше. Эта тропа привела его в измерение, которому не принадлежат даже мечты. Том находился среди звезд и планет. Большинство из них до этого действительно никогда не доводилось наблюдать ни одному из смертных. Нечто газообразное висело, подобно дымке, растянувшейся на миллионы миль, клубясь среди звезд, словно невероятный, постоянно движущийся узор. Там, в этой белизне, встречались другие, мельчайшие призрачные формы, которые он инстинктивно опознал как души. Фантомы стало бы неверным словом, поскольку они не являлись привидениями, но реальными сущностями, силами, существовавшими самостоятельно, но каким-то образом собравшимися в единое целое. И он, Том Киндред, на несколько кратких моментов, показавшихся вечностью, поскольку он чувствовал, что там, в этом месте, время не существовало, воспарил среди них, присоединился к ним в их эйфорической экзальтации, ощущая их тепло, их тишину, но больше всего их любовь. Затем он стремительно вернулся назад, в свою физическую оболочку, в лес, в объятия Дженнет. Том был потрясен этим мгновением, потрясен, но не озадачен, поскольку знал, чему стал свидетелем. Он понимал, что ему был позволен краткий взгляд, редкая привилегия проникнуть туда, где не бывал ни один смертный. Том немедленно понял, что это подарок, и слезы навернулись ему на глаза. Необыкновенное путешествие не было случайным, оно указывало некую будущую цель, стало новой тайной. «Дженнет», — начал он, пораженный этим открытием. «Тише, Том». Она гладила его шею, щеку, потому что он поднял к ней лицо, желая заглянуть ей в глаза. «Не надо слов. Просто сейчас чувствуй, Том. Позволь своему телу и уму воспарить снова, но на этот раз вместе». И он сделал это. Он вновь вернулся в физическое тело, вошел в нее, вначале мягко, затем со все большей и большей энергией. А потом к нему присоединились феи. Сначала он просто почувствовал их свет на своей обнаженной спине, на руках и ногах, щекочущие ощущения, затронувшие доселе неразбуженные нервные окончания, еще не ставшие частью любовной игры. Эти нежные прикосновения заставляли его вздрагивать от удовольствия, словно кожи касались крохотные перья. Крылья фей били по нему, и вибрация их тел, состоящих из чистой энергии, покалывала его тело, давая ощущение мучительного блаженства. Он стонал от наслаждения, и Дженнет присоединила к его стонам собственные вздохи удовольствия, поскольку открытым частям ее тела уделялось такое же внимание. Том почувствовал напряжение в паху, свидетельствующее о приближении пика. Казалось, все внутри тела, каждая жилка, нерв и все их соки устремилось к одной центральной точке, чтобы собраться и достичь оргазма, который выразится в невероятной энергии, даже силе, в союзе столь же дающим, сколь и берущим. Том громко закричал, ощущая внутренний подъем, какого он никогда не испытывал раньше. А стройные ноги Дженнет сомкнулись вокруг него, плотно притягивая к себе, но не ограничивая движений. Его пальцы царапали землю, вырывая траву, в то время как девушка, напрягая бедра, почти подняла его тело с поразившей его силой. Том проник, протолкнул себя в казавшуюся бесконечной глубину, не осознавая, что наполнил ее. Даже возжелав большего, его возлюбленная ничего не сможет взять, поскольку и так поглотила каждый его дюйм. Великий прилив начал вздыматься, и Том едва не закричал от его интенсивности. А когда он пришел, когда его соки вырвались на свободу внутрь девушки, закричала Дженнет. Этот дрожащий звук послал птиц с ветвей в небо, заставил зверей в других частях леса застыть и оглядеться в поисках его источника. Феи собрались вокруг двух обнаженных тел, извивавшихся в последнем порыве дикой страсти. Их вибрация освещала тенистую часть поляны. И вместе с оргазмом... «Самая сильная магия», — задыхаясь, прошептала девушка, которая исторгся из него, совмещая одновременно творение и извержение, духовное и физическое, чувственность и разум, объединившиеся в одно сверкающее ощущение. Том снова на мгновение оказался среди вознесенных ввысь и понял, что видение показывало опыт смерти. Он на мгновение увидел начало жизненного конца, первую ступень нового, но лишенного времени и неминуемого путешествия для таких, как он, и для всех остальных.